«Наверное, она хочет побыть одна», — предположил я. «Просто сам подумай, у нее не было времени оплакать своего парня». «Тоже верно, девки переживают потери по-своему», — сказал он и тяжело вздохнул. «Сиги есть?» «Да, но в машине». «Тогда будем возвращаться». Глава 12. Алена. Паша с Толиком оказались на редкость хозяйственными парнями. Первый не отходил от меня ни на шаг, проверяя, в порядке ли я, а второй тем временем раздобыл немного мебели и посуду, так что можно заняться готовкой. Отправила парней, потому что мне нужно было побыть наедине с собой, со своими мыслями, со всей потерей. Замесив простое тесто и раскатав три лепешки, еще раз проверила, насколько нам хватит еды. Парни молодцы, что взяли с собой хоть и скоропортящуюся, но все-таки еду. Мне вспомнился Леша, он тоже всегда заботился о том, чтобы холодильник всегда был полон, всегда заботился о том, чтобы я меньше работала, больше заботилась о себе, не заметила, как по щекам полились слезы. Я ненавидела плакать или проявлять слабость, но и никогда не теряла близких людей, тем более таким образом. Он, как всегда, хотел защитить меня, хоть и в последний раз. Зарычав от злости на саму себя, я стала неистово вытирать слезы, пачкая себя мукой, и даже не заметила, что в проходе стояли Паша и Толик. Отвернувшись от них, мне пришлось выровнять дыхание и постараться прекратить лить слезы, а они, как назло, только набирали напор. «Не думал, что лепешки тебя так расстраивают», — хохотнул Паша. «Знал бы я раньше, ни за что не пустил бы тебя готовить. Они тебя обидели?» «Что, лепешки и обидели? Что за чушь он несет?» Но, прокрутив в голове еще раз его слова, мое недоумение превратилось в истерику. Я ржала, как сумасшедшая. Сначала они испуганно посмотрели друг на друга, но потом присоединились к веселью. Мы смеялись очень долго, пока жарились лепешки. У меня в рюкзаке была 5-литровая баклажка с водой, так что обед выдался довольно сытным. Мы съели лепешки и запили их водой, а потом сели в машину, чтобы послушать радио. Некоторые волны замолкли, а остальные продолжали вещать на повторе. Так и шли следующие 3 дня. Утром парни обходили склады, а я занималась домашними делами. В обед мы садились в машину слушать радио, а вечером играли в карты или учились у Паши дрессировки. На утро 4-го дня перед нами встал вопрос о пропитании. Лапша закончилась, как и вода. Если без еды мы смогли бы продержаться пару дней, то без воды нам грозит смерть. Карты местности у нас не было, так что придется выезжать наобум. Нам придется проехать сквозь город, на который мы наткнулись в начале, заявил Паша, а мы на него вопросительно уставились. Ну сами подумайте, в обратный путь, на север, нам нельзя, потому что просто тупо замерзнем. Да и откуда нам знать, может, зараза пришла оттуда. Паш, начало я осторожно, сейчас только начало августа. И что, похоже, ему не особо нравится, когда с ним не согласны. А после лета у нас что? Правильно, осень. А у нас не то, что укрытие, а даже одежды нет подходящей. Можно попробовать помародерствовать, но в городе, где таких вот тварей полно, это будет непросто сделать. Так что юг сейчас, это самый оптимальный вариант. Что ж, в его словах есть логика. Подумав еще раз хорошенько, мы снова взвесили все за и против, после чего стали грузить машину. С собой взяли несколько маленьких баллончиков с газом и плитку, к которой можно это применить. Также не забыли и про новые палатки со спальниками, и еще захватили с собой укрывной материал на всякий случай. Перед выездом парни остановились у одного из складов, чтобы взять немного угля и смеси для разжига. Кто знает, где нам придется ночевать. Дорога пришлась на раннее утро, так что солнце пока не заступило на смену. Я с Оскаром сидела сзади, Паша за рулем, а Толик перескакивал с одной волны радио на другую. Все больше нас встречали тишиной в эфире. На повторе были только 2 волны. До города доехали очень быстро, но вот прорваться сквозь него оказалось проблематично. Военные пытались сдержать угрозу, перекрыв часть дороги, так что мы застряли в самом начале. Парни сразу оценили ситуацию и принялись за дело. В город вела одна дорога, поэтому ни о каких объездных путях и речи не было. Несколько машин, которые были еще на ходу, они откатили, чтобы была возможность проехать беспрепятственно. Первый километр был чист за 3,5 часа. Странно, что на дороге столько брошенных машин, а нам не встретились ни люди, ни зараженные. Ответ на эти мысли мы увидели на 3-м километре нашего пути, при въезде в сам город. Там раскинулся небольшой палаточный городок, где были как темно-зеленые военные палатки, так и белые с красным крестом. Рядом с ними три БТР и бетонные заставы, но военных и людей не было видно. Чуть пройдя к этим палаткам, мы пожалели, что отошли от дороги. За белой палаткой, которая оказалась крайней, лежало много черных мешков в три ряда. Нетрудно догадаться, кто был внутри. Из ступора нас вывел негромкий лай Оскара. Видимо, ему не особо нравится здесь находиться. Что ж, полностью его поддерживаю. «Идем, дружок», — сказал я, погладив его по голове. Не успела я договорить, как несколько мешков, словно по команде, приняли положение в 90 градусов. О, боже! Глава 13. Паша. Мы неслись к машине со скоростью света, как мне показалось. Винить Алену не было смысла, откуда она могла знать, что в мешках не просто трупы, а зараженные. Тем не менее, просто сесть в машину и свалить нам не удастся. Алена с Оскаром убежала в сторону многоэтажного торгового центра, а Толян, хоть и старался держаться ближе ко мне, все равно ушел левее. А всему виной другие фриканы, которые уже обступили нашу реношку. Я успел забежать за джип, который стоял ближе всего. Толян оказался за параллельной машиной какой-то китайской марки. Так сложилось, что ему было хорошо видно, что творится с моей стороны, когда я сам и понятия не имел, какое действо там происходит. Я вжался в колесо с такой силой, будто хотел слиться с ним воедино. За спиной доносились рычащие и чавкающие звуки. Дерьмо. Мы довольно долго так просидели. Сквозь окна другой машины я видел Толяна, он наблюдал за обстановкой. Когда уже солнце встало достаточно высоко, он поманил меня рукой к себе. Но не успел я и шагу ступить, как с той стороны, куда ушли зараженные, раздались выстрелы. Я, конечно, не эксперт, но на простой пистолет это не было похоже. Посмотрел в ту сторону, где сидел друг, но там его уже не было. Надо выяснить, куда он подевался. «А ну-ка, малый, руки вверх подними», — раздался сзади мужской голос. Щелкнул затвор. Я замер, боясь пошевелиться. Он это заметил, поэтому добавил более мягким тоном. «Танисы, не застрелю». Пришлось медленно встать и показать, что у меня нет оружия. Мужик оказался приятным на вид военным в форме с короткой стрижкой. Виски едва задела седина, а под глазом был не длинный, но глубокий шрам. Когда я к нему повернулся, он удовлетворенно хмыкнул и спросил: «Тот пацан с тобой?» Он кивнул в сторону изобретения китайского автопрома. «Да, он со мной. Кто-то с вами еще был?» — спросил он как-то тихо. «А вот это вопрос с подвохом». Из-за другой машины вышел Толян, у головы которого держал дуло другой вояка. Тот, который допрашивал меня, кивнул другому, чтобы он опустил ствол. «Значит, так, ребятки», — начал командир, не дождавшись моего ответа. «Мы сейчас пройдем на нашу небольшую базу. Идти придется через весь город, так что лишний шум нам ни к чему. Рядовой Куполев пойдет за нами, поэтому резких движений не делаем, он малость нервный. Товарищ полковник, разрешите доложить?» — раздалось из рации мужика. «Разрешаю, лейтенант», — тихо проговорил он в ответ. «Мы наткнулись на живую, вроде бы, не кусанная. Куда ее? Туда же, куда и мы. Отбой». «Принято. Отбой». Мы с Толяном переглянулись. Не Алена ли это? Спрашивать об этом полковника означало выдать себя. Я не знаю, что из себя представляет военный народ, но прекрасно осведомлен, что с женщинами у них туго. Думать о плохом не хотелось, а приходилось. Немного успокаивало то, что с ней находился самый лучший и преданный друг, Оскар. Мы шли довольно шустро, периодически прячась от небольших стай зомбированных, так их называли военные. «Как они могут выслеживать людей?» — спросил я, когда увидел, что какие-то мыслительные процессы все-таки отображаются в их глазах, будто они что-то ищут. «Вот это, пацан, хороший вопрос», — одобрительно кивнул полковник. «Ты не замечал, что городские психи и деревенские немного по-разному себя ведут?» «Не особо обращал на это внимание», — признался я. «Так вот», — продолжил он, — «они полагаются на слух, и если деревенские немного туповаты, то эти красавцы еще, видимо, помнят, какие звуки могут быть связаны с человеческой жизнедеятельностью: машины, выстрелы, шаги. Так они мертвые или нет?» — снова задал вопрос я. «Ни то, ни другое, я думаю». Полковник это сказал таким тоном, словно обозначил, что разговор окончен. Ну а я не стал расспрашивать его дальше. Во время нашего похода я полностью изучил экипировку главного. На нем, помимо стандартной военной формы, было дофига оружия. Автомат он держал в руках, В кобуре на правой стороне пояса висел Макаров, с левой стороны висела дубинка, а сзади в кофре находился шокер. Спереди тройка гранат, которая хорошо закреплялась на бронежилете. «Много вы таких тварей встречали?» – живо поинтересовался он, когда многоэтажки остались позади, а впереди раскинулся пригород. «Все путешествия у нас заняло часа три. Да уж, прилично, начальник», – отозвался Толян. Куполев на него так зыркнул, что тот поспешил исправиться. «Извините, полковник, да не страшно, пацан, ты, видно, не служил?» «Да», – нажима в голосе не было, но что-то он точно скрывал. «Почему же, служил?» – ответил друг. «Только мы не то, что оружие в руках не держали, даже маршировать не умели. Старшина раздавал нам задания иного типа. Например, красить газон к приезду генерала, чистить зубной четкой колеса БТР, или это была его любимая забава, заставлял нас ватными палочками мыть полы в части». «Ахахах!» – искренне рассмеялся полковник, качая при этом головой. «Это ты про старшину Илюшина? Вы его знаете?» – удивился Толян. «А то, он все хвастался, что лучших бойцов ни одна часть не выпускает. Но, как старшие по званию прознали, как именно он подготавливает своих бойцов, тут же выперли его с позором. Даже в школу НВП преподавать не возьмут. Мается теперь охранником в каком-то маркете». Они еще с полчаса болтали о том, о сем. Куполев по рации что-то брякнул, и через 5 минут к нам навстречу вышли двое военных. Отдав честь, стали нас сопровождать. Сначала мне показалось, что они основали свою базу в одном из частных домов. Но мои предположения быстро рассеялись, когда за одним из домов показался холм, высотой 5 метров. Мы его обогнули и оказались у входа в бункер. И, судя по маркировкам, он тут стоит еще с советских времен. Я всегда восхищался историческими сводками о Второй мировой, но увидеть самому, просто ошеломляюще. Двое вояк перед нами что-то пробубнили в рацию, и огромные 3-метровые двери бункера отворились. Глава 14. Алена, думаю, что этот ларек – не самое подходящее место для пряток от зараженных. Однако, выбор у меня невелик. Этот киоск оказался единственным местом, куда можно было спрятаться. За ним находился небольшой торговый центр, и из него доносились сотни, а то и тысячи различных отвратительных звуков, от шаркающих ног, до утробного рычания с невнятными противными чавками. Песику, который смирно сидел рядом со мной, эти звуки тоже не нравились. Что ж, дружок, придется потерпеть немного. Из-за заколоченных наспех окон киоска я могла видеть нашу машину, а также военных, которые увели парней от нее. Судя по всему, разговор вышел весьма мирный, вот только, похоже, они не упомянули в нем меня. Да нет, не может быть, не могли же они позабыть и оставить меня здесь одну. Неподалеку послышались выстрелы, что взбудоражило толпу зараженных, которая находилась за стеклами торгового центра. Они кинулись в сторону громких звуков. Это малость удивило, я думала, что они реагируют только на человеческий голос, но никак не на шум. И тут вспомнилась наша поездка к этому городу несколькими днями ранее. Тогда Паша с Оскаром вышли по собачьим делам, а мне пришлось вести машину, так как зараженные приняли ее за источник своего пропитания. Может, все-таки, они не забыли обо мне и решили просто не говорить военным, что с ними была девушка. В любом случае, они отдалялись от нашей машины в сторону города. Можно попробовать просто потихонечку следовать за ними, не привлекая лишнего внимания. Я начал осторожно подниматься и продвигаться к выходу из киоска, как в соседней комнатушке что-то зашуршало. Может, крыса какая? Нет, это была не крыса. Даже в темноте я успел разглядеть 2 налитых кровью глаза, недвусмысленно уставившихся на меня. Рот раскрылся в тошнотворном рыке, а с него покапала кровь со слюной. Это послужило своеобразным триггером. Мы с Оскаром тут же сорвались с места и бросились прочь. Первый маршрут оказался самым верным, решив бежать к нашей брошенной машине, чтобы хоть где-то укрыться. Но, не пробежав и 100 метров, остановились, услышав выстрелы прямо за спиной. Первым делом пришлось пригнуться и прижать пса к себе, но, обернувшись, увидела нашего преследователя распластанным на асфальте. На меня же был направлен ствол винтовки в руках военного. «Давай-ка без резких движений», — мирным тоном начал он. «Встань, заложи руки за голову и медленно покрутись». Пока я поднималась и перекладывала поводок, он подошел поближе и осмотрел. Видимо, искал укусы. «Хорошо», — кивнул он. «Сейчас подъедет машина, и ты поедешь с нами на базу». Я лишь кратко кивнула, не произнося ни слова. «Может, я попаду туда же, куда и мои парни?» Через 2 минуты тишину порезал звук приближающейся военной машины. Стандартный «Бобик», уже приветственно распахнувший передо мной пассажирское сиденье, ожидал своих гостей. «Полезай в машину, а я еще раз обсмотрю все», — сказал военный. Я с Оскаром молча заползла вовнутрь, где меня уже через заградительную сетку обсматривал сальными глазками довольно неприятный тип. Пока водитель похабно улыбался, второй успел залезть в «Бобик» и отдал команду двигаться. Другой недовольно скривил губы и, подмигнув мне, принялся выполнять приказ. Меня аж передернуло от его вида. Ехали недолго, минут 10. Потом пришлось остановиться на большом перекрестке, так как огромные пробки до сих пор оказывались проблемой для свободного передвижения. Разница была лишь в том, что теперь внутри четырехколесных транспортных средств никто не находился. «Так, Сорокин, выходим из машины и проводим осмотр периметра». Военный обратился к водителю, а потом обернулся ко мне. «Тебе тоже надо будет вылезти с нами. Я не хотела покидать безопасную машину. А можно мне остаться, дорогуша? Если с нами что-то случится, ты так и сдохнешь в «Бобике», — весело произнес водитель. «Почему?» — вопросы я задавала второму военному, не обращая внимания на противного Сорокина. «Потому что пассажирские двери в «Бобике» можно открыть только снаружи, а эту решетку...» Он постучал по разделительной сетке. «Ты вряд ли выбьешь без посторонней помощи». «Понятно?» «Да, я поняла», — кивнула и спросила. «А как к вам можно обращаться?» «Старший сержант Булавин». Он шутливо отдал честь, отчего я слегка улыбнулась. В отличие от водителя, он был приятным мужчиной 35-40 лет с добрыми карими глазами и дружелюбной улыбкой. «А меня можешь звать младший сержант Сорокин, Андрюха или так, как тебе будет угодно, дорогуша», — пробасил водитель, не своя с меня того же сального взгляда своих серых бегающих глазок. «Бррррр», ему я не ответила. «Свое имя назовешь?» — спросил Булавин. «Алена», — тихо ответила я. «Ну, Алена, пора выходить из машины и постараться разгрести дорогу». Он весело подмигнул и спросил: «А как ты оказалась в том ларьке? Мне показалось, что ты куда-то определенно бежала. Не абы куда, а в конкретное место». Немного помолчав, я решила быть с ним честной. «Да, я бежала к нашей машине. Мы разделились, когда подъехали к городу». «Мы?» – удивился он. «Да, нас было трое. Двое парней и я. Их увели военные незадолго до того, как вы пристрелили того зараженного». «Военные?» – говоришь, он задумчиво потер подбородок. «Тогда мы направляемся в то же самое место, где и твои друзья. Здесь только одна база, которую мы успели оборудовать». После нашего короткого разговора было принято решение разделиться. Сорокин патрулировал территорию, а мы с Оскаром и Булавиным отодвигали машины к тротуару, чтобы можно было проехать. Я садилась внутрь машины и рулем направляла транспорт, а он подталкивал ее сзади. Когда я подошла к очередной пустой иномарке, он заорал во весь голос: «Не трогай ее!» Булавин бросился ко мне. Я изумленно уставилась на него. «Стой! Видишь?» Он указал на лобовое стекло, за которым еле заметно моргала лампочка. «Если сработает сигналка, нам каюк». «Ой, извините, надо же быть такой глупой, чтобы позабыть о таких элементарных вещах. Но как нам ее теперь убрать?» Ответить он не успел, так как рация зашипела. «Товарищ старший сержант, у нас тут гости», — прошипел Сорокин. «Сколько?» «Десятка полтора. Что прикажете?» «Возвращайся к машине. Мы сейчас подойдем». «Отбой». «Принято. Отбой». Пес рядом со мной заскулил и прижал уши к голове. Я не кинолог, но, кажется, он что-то предчувствует. Причем, нехорошие. Мы шли осторожно, стараясь излишне не шуметь. Булавин ткнул меня локтем, привлекая внимание, а потом протянул пистолет, ранее висевший в кобуре. Винтовка у него уже была в руках. Я замотала головой в знак протеста. Нет, я никогда не была яростной пацифисткой, и теперь еще острее осознаю, насколько важно сделать все необходимое для выживания, но я никогда не держала в руках оружие. Пользоваться им просто не умею. Но Булавина это не убедило, так что он просто сунул мне в свободную руку пистолет, который я, уверена на 100%, и держала неправильно. Когда мы подошли к нашему «Бобику», Сорокина рядом не оказалось, а водительская дверь слегка приоткрыта. «Следи за движениями, а я пока осмотрю машину», — сказал Булавин и взял в руки рацию. «Сорокин, мать твою, ты!» — рация вторила ему из водительского сиденья. Оскар еще сильнее заскулил и прижался ко мне. Я покрепче перехватила пистолет, а Булавин оказался рядом со мной, чтобы поправить оружие у меня в руках и снять с предохранителя. «Стрелять умеешь?» – на всякий случай спросил он. Я помотала головой. «Тогда просто целься в голову и стреляй. Не думай ни о чем. Это уже не люди». «Поняла?» – я кивнула, стараясь сохранить на лице невозмутимость, но внутри все похолодело от страха. Из-за дверей ближайшего магазинчика показался первый зараженный. Только сейчас мне удалось подробнее разглядеть, на что похож человек после обращения в это чудовище. Большие багровые глаза, готовые выскочить из орбит. Рот весь в крови и из него капает не слюна, а непонятная черная жидкость. Руки и ноги подергиваются в редких конвульсиях, а из горла постоянно вырываются противоестественные звуки. Хоть зараженный и находился в 200 метрах от нашего местоположения, но сумел разглядеть потенциальную жертву. Завидев нас, он дернул головой в эту сторону и издал утробный крик, взорвавший тишину. Из-за этого рыка нам пришлось обогнуть Бобик и попытаться залезть на переднее сиденье, но нам этого сделать не удалось. Обойдя машину, мы увидели причину отсутствия Сорокина. Под передним левым колесом лежал его труп, а над ним склонилось двое зараженных, которых привлекли наши шаги. Глава 15. Паша. Полковник оставил нас в своеобразном пункте приема, где выдали чистую одежду и пайк. После этого отправили в комнату, где стояло 5 двухъярусных кроватей, большой стол и 4 стула. Дверь за нами задвинулась. «Что думаешь?» – спросил Толик, распаковывая обед. «Вроде бы хорошее место, но что-то тут не так», – высказал я другу свои подозрения. «Считаешь, что военные будут что-то скрывать?» – недоверчиво поинтересовался он. «Военные всегда что-то скрывают. Мы пообедали и переоделись в чистую одежду цвета хаки. Такую обычно носят новобранцы в армии. Больше к нам в комнату никого не подселили». Через полчаса послышался странный шум, после чего солдаты из левой стороны коридора побежали туда, откуда мы пришли. Еще через 5 минут несколько военных несли носилки, в которых лежала девушка. Неприятный холодок пробежал по спине, когда я увидел знакомую одежду на ней. Ее лица не было видно, зараженные его изгрызли. Да это и не нужно было, ведь в руках у нее был кусок поводка Оскара. «Паха это», — ошарашенно начал Толян. «Да», — выдавил я из себя. «Зря мы ее бросили», — констатировал друг. «Я больше не сказал ни слова. А смысл? Попусту сотрясать воздух, впустую заниматься самобичеванием? Да, я виноват, но сделанного не вернешь». Мы снова вернулись за стол и просто молча сидели. Толян изредка кидал на меня обеспокоенные взгляды, но не решался заговорить. Какой бы стрессовой ни была ситуация, он всегда отходил быстрее меня. Тетя Нина говорила, что это потому, что чувство ответственности у меня более развито, чем у ее шалопая. За окном уже стемнело, а к нам так никто и не зашел, кроме паренька, который приносит еду. К ужину мы не прикоснулись. Внешне я оставался спокойным, но внутри образовалась некая пустота. Тело собаки я не видел, но вряд ли военные будут утруждать себя его перевозкой. Мой верный друг погиб, защищая девушку, к которой мы уже успели привязаться. Я еще долго вспоминал, каким был Оскар в детстве, подростком. Эти же воспоминания погрузили меня в сон. Я проснулся чуть свет от раскатистого храпа Толяна. В желудке неприятно заурчало, и я решил немного перекусить. Распаковывал пояс в темноте, так что мало видел дальше своего носа. «Привет, твою ж!» Я подскочил на месте, чуть не заорав во весь голос. Через мгновение моей ноги что-то коснулось, а когда опустил взгляд, моему счастью не было предела. Они выжили. «Ну как, Паша, я только приехала, но очень устала», — тихо прошептала Алена. «Давай, через часа 2-3 поговорим об этом». Я, наверное, был похож на идиота, широко улыбался и кивал. Но я был, черт возьми, самым счастливым идиотом. Алена тихонько устраивалась на соседней кровати, а Оскар облизывал мне лицо. «Я тоже рад тебе, дружок», — почесал его по загривку. Спустя час проснулся и Толян. Сначала он не мог поверить тому, что я говорю, но когда увидел Оскара и спящую Алену, то начал потихоньку вникать в мои слова. «Но как они выжили?» «Не знаю, Толян. Алена говорила, что расскажет все после отдыха. Давай дождемся, пока она проснется». «Давай», — согласился друг. «А есть че пожрать?» «Да, твой пайк остался на месте». Я протянул к нему его пакет с пайком. Мы молча жевали галетное печенье. Алена проснулась, когда тот же паренек принес нам завтрак. На этот раз пища была горячей, точно с кухни. На подносе стояли 3 тарелки с ароматной кашей, 3 кусочка хлеба с маслом и 3 вареных яйца. Да, за пса они даже не подумали. Толян, давай-ка паек придержим, попросил я, кивая на Оскара. Какой базар, Паха? Он с воодушевлением распаковал другой пакет из пайка, в котором было вяленое мясо. Оскар, приятного аппетита. Пес с удовольствием проглотил свой завтрак. Через полчаса к нам присоединилась чуть помятая Алена. Какое же это облегчение, видеть ее живой и здоровой. Парни, вы не представляете, как я рада, что с вами все в порядке. С воодушевлением сказала она. Вам, наверное, интересно, как я к вам добралась. Мы жевали и кивали в ответ. Алена продолжила. В общем, когда вы ушли с военными, я спряталась в ларьке с Оскаром, долго там не просидела, в соседней комнатушке был зараженный. Пришлось бежать. Хотела добраться до машины, но моего преследователя застрелил военный. Ехали по городу недолго из заброшенного гражданского транспорта, и нам нужно было отогнать машины, чтобы расчистить дорогу. В это время и разделились. Один пошел со мной, а другой остался возле машины. Его убили зараженные, а мы вынуждены были бежать, так как другие бешеные повылазили из укрытий. Я такого никогда не видела, один из них будто был их предводителем, что ли. Он зарычал, и остальные кинулись в нашу сторону. Бежали квартала 2, а может и больше, не помню, и укрылись в подземной парковке. Там было тихо, так что мы услышали шевеление в самом темном ее углу. Оскар тогда сорвался с поводка. Я побежала за ним и увидела, как парень пытался сожрать девушку. Булавин, как представился мне военный, выстрелил парню в голову. Девушка оказалась невредимой, а Оскар постоянно крутился возле нее. Я была не против, ей требовалось утешение, так как тем убитым оказался ее муж. Алена долго молчала. Я понял, она вспомнила о своей потере. Вот только она ни разу не обмолвилась о том, как погиб ее мужик. Ну а дальше, хуже. С тяжелым вздохом продолжила она. Булавин сказал, что нужно уходить, а девчонку психоз накрыл. Она кричала во весь голос, что нельзя бросать ее мужа тут одного. Надо его похоронить и все такое. На ее голос сбежались зараженные. Нам пришлось снова бежать. Только Оскара она никак не хотела отпускать. Тогда Булавин долго ругался, но все-таки выполнил мою просьбу спасти пса. Он отрезал часть поводка Оскара, вот только уже было слишком поздно. Мы были окружены. Тогда-то рация Булавина зашуршала, и он дал кому-то согласие. Военный дал мне пистолет еще раньше, но я про него забыла, а тут вспомнила, и вовремя. Отстреливались несколько секунд, а потом 2 бобика отвлекли на себя внимание зараженных. Вместе отбились, а вот ту девушку спасти не удалось. Нас отвезли сюда, а ее надеялись спасти. Хотя, если она заражена и мозг не поврежден, то ее могут изучить. Она подняла на нас глаза и увидела немалую долю удивления. Это так мне Булавин сказал. После завтрака Алена первой пошла в душ. Оказывается, она так и не переоделась в чистую одежду, выданную ей солдатами. Мы с Толяном игрались с Оскаром, скармливая ему остатки сухого пайка. Я был удивлен рассказом Алены. Выходит, что это не просто тупоголовые зомби, а мыслящие существа, у которых присутствует, как минимум, стайный инстинкт. А если это еще сопоставить со словами полковника, то неудивительно, что живых людей быстро поглотила эта зараза. Ближе к полудню мы втроем сидели и ждали. Однако это долго не продлилось, к нам пожаловал Куполев, полковник и еще один военный лет 40. «О, подружились уже?» – спросил полковник. «Да знакомы они, товарищ полковник. Не знали?» – сказал незнакомец, а потом обратился к Алене. «Это те пацаны, о которых ты говорила?» «Да, товарищ Булавин». Она скромно улыбнулась. «Я нашла своих друзей. Мне стало, почему-то, теплее от этих слов. А мне они сказали, что одни», — вздохнул полковник. «Ну да ладно, мы не менажничать пришли. В общем, ребятки, дела обстоят следующим образом. Наши ряды становятся все прозрачнее, так что пополнение новобранцами нам не помешает. Как вы на это смотрите? Мы можем выбирать?» — неуверенно спросила Алена. «Конечно», — хохотнул Булавин. «Вы можете здесь заниматься полезным делом, а можете отправиться, так сказать, в поле. Решать вам». Мы втроем переглянулись и, не сговариваясь, кивнули. «Мы с вами», — озвучил я общее решение. Глава 16. Алена. 2 недели, что мы провели на этой базе, пролетели для меня незаметно. Сначала нас включили в программу ускоренной военной подготовки. Никакого марширования и прочей ерунды. Нам сразу же дали оружие с боевыми патронами и научили стрелять. После этого был краткий курс по рукопашному бою, где главным оружием выступали или охотничий нож, или мачете. К концу первой недели нас впервые вывезли в поле, чтобы мы смогли отработать свои навыки на настоящих целях. Конечно, периодически нам давали и более легкие поручения, вроде помощи на кухне или в прачечной. Единственное место, куда нас не допускали, была лаборатория. Как выяснилось позже, там с ними была та самая девушка, которую мы с Булавиным пытались спасти. Она обратилась в зараженную, а военные врачи проводили опыты с ее кровью и плотью. Они пытались выяснить, как зараженные изменяются и можно ли как-то это обратить вспять. А если нет, то как не допустить превращения в этих тварей? Оскара признали полноценным боевым товарищем, так что у всей базы он вызывал не только умиление, но и восхищение. Хоть зомби, полковник распорядился называть их так, и не обращали на пса никакого внимания. Он умело пользовался своими собачьими чувствами. Скулил, когда они были рядом. Рычал, если чувствовал западню. Мгновенно оказывался рядом, если кто-то его подзовет. Сейчас мы отдыхали после 12-часового патрулирования территории. За последние дня 3 зомби в округе прибавилось. Военврачи предполагают, что все из-за скопления большого количества людей в этом месте. Видимо, в городе им больше питаться нечем, вот они и покидают его, продвигаясь в сторону единственного источника пропитания. Еще была замечена странная тенденция, зомби питались человечиной только до тех пор, пока она оставалась теплой. Как только температура тела достигала трупной, они прекращали поглощать плоть, теряя всякий интерес. А через некоторое время с телом происходили изменения, превращая бывшего человека во всепожирающее существо. Так и действовало заражение. Срок обращения тоже был разный, в зависимости от степени поражения. Укушенный лишь раз и не сильно мог продержаться до 2 суток. Имел значение и иммунитет в этом случае. Но если зомби укусил человека не один раз и в разные места, то время превращения сокращалось на несколько часов. О чем задумалась? Из размышлений меня вытащил голос Паши. Да, так, пожалуй, я плечами. О том, что здесь, вроде бы, неплохо. В смысле, мы могли бы тут остаться насовсем. Насовсем? Переспросил Толик. Ты же не думаешь, что это место долго протянет? Это же военные. Беззаботно ляпнула я. Они знают, что делают. Если бы знали, начал Паша, то не теряли бы ежедневно людей на заданиях. Эти задания тоже кажутся весьма странными. Ты не находишь, к чему ты ведешь? Недоумеваю я. Каждая вылазка заканчивается смертью едва ли не большей части группы, отправленной на задание. Но, зато у них есть свежие образцы для исследований. Как думаешь, что это? Я испуганно зажала рот руками, чтобы не вскрикнуть. Как? Я поняла, к чему он ведет, и все же отказывалась верить. Неужели, те славные ребята, мужчины, скрывали за улыбчивыми и добродушными лицами такие зверства? Понимаю, что на войне все средства хороши, но это не гражданская война, это война между живыми и мертвыми, и каждый, кто дышит, должен быть защищен всеми доступными способами. Паша все еще выжидательно смотрел на меня, понимая, что постепенно ко мне приходит осознание сказанного им. Он кивнул мне, показывая, что ему ясна моя реакция. Дело плохо. Как теперь вести себя с ними? Как идти на задание, зная, что следующими их образцами можем стать и мы? Мы 2 дня провели на базе, помогая по кухне. Я мыла посуду, Толик убирал со столов, а Паша помогал повару. Из коридора раздалась автоматная очередь. Мы переглянулись, и парни побросали свои дела, подбегая ко мне. «Алена, иди в комнату и отвяжи Оскара», — ровным голосом сказал Паша. «Толян, ты со мной на склад». Мы закивали и разошлись по сторонам. После того, как Паша высказал свои подозрения несколько дней назад, пришлось разработать своеобразный план побега. С такими темпами это место не должно было долго продержаться, зараженных становилось больше, а людей меньше. Тогда Паша и предложил запасной вариант того, как действовать в случае нападения на базу. Моя задача была проста – добраться до нашей комнаты и отвязать Оскара, затем дождаться парней с оружием и припасами. Дня 4 назад Толик работал на складе с припасами, что мы и обернули в свою пользу. На следующий же день мы знали все, что нужно, пароль от двери на склад, смену часовых и прочие мелочи. Теперь парни должны были покидать необходимые вещи в рюкзак и прийти сюда. Я уже сидела и ждала их, нервно поглаживая Оскара по загривку. Из напряжения меня вырвал грохот, который, кажется, произошел в стороне лаборатории. Борясь между тем, чтобы остаться и тем, чтобы выйти и посмотреть, выбрала второй вариант. Аккуратно выглянув из-за прохода, увидела самую страшную картину в своей жизни. По коридору шли неровным шагом три фигуры, окутанные пламенем. Это зрелище было и ужасным, и завораживающим одновременно. От шока и дежавю я не могла пошевелиться. В сознание вторгся сладковатый запах горящего тела, который я уже слышала раньше. По лицу покатились слезы, но не от дыма и гари, а от воспоминаний. Лёша, он тоже так горел. Вот только эти твари уже не были живыми, а он был. Мимо меня пролетел коктейль Молотова, запущенный кем-то из-за моей спины. За руку больно дернули. Я обернулась и увидела встревоженного Толика, который пытался меня оттащить в сторону. Придя в себя уже около дверей бункера, я заметила, как сильно сжала поводок собаки, что аж мои костяшки побелели, а ногти впились в кожу до крови. Паша в общей суматохе смог подогнать Бобика, и мы прыгнули в него. Уже в машине, когда полыхающий бункер оказался позади, Толик дал волю чувствам. «Какого хрена ты там тупила?» – заорал он мне в лицо. «Полегче, Толян!» – пытался угомонить его Паша. «Ты бы видел, как она стопарнула, когда эти горящие фриканы стали выбегать из лобы!» Не прекращал он возмущаться. «Нормальная баба заорала бы или побежала, а эту ступор одолел!» «Да пошел ты!» – зло выдохнула я. «Хочешь сказать, надо было тебя оставить там?» – спросил Толик и, не дожидаясь ответа, сам произнес. «Да, наверное. Тебе же там так понравилось, Толян, я тебя предупреждаю, понял уже, Паха?» Он отмахнулся от друга, как от назойливой мухи, а потом повернулся ко мне с уже более мягким выражением лица. «Ты это, не обижайся, Алена, но, если выкинешь такой фортель еще раз, я за себя не ручаюсь». Я кивнула молча, не хотелось продолжать разговор. Глава 17. Паша. Остановились на ночь на обочине какого-то шоссе. Не хотелось ничего. Не есть, не пить. Возможно, стоило остаться в бункере и помочь военным, ведь они вытащили нас и дали крышу над головой. Только вот их эксперименты или опыты, называйте, как хотите, не давали покоя до самого конца. Действительно, где гарантия того, что с одним из нас, или со всеми тремя, не произойдет несчастного случая, в ходе которого мы заразимся и станем подопытными? Я оглянулся назад. Толян и Алена не спали. Девушка сидела и спокойно гладила Оскара, который к ней уже привык и полюбил. Толян просто смотрел в окно и о чем-то думал. Напряжение в воздухе можно было ножом резать. Мне это не понравилось. «Так, народ, пора выходить из машины». Они оба уставились на меня, как на идиота. «Надо кое-что перетереть». Несмотря на странные взгляды, перечить они не стали. Алена и Толик вышли из Бобика, а Оскара оставили внутри. «Нам головняков хватает», — начал я, — «так что давайте поступим следующим образом, обсудим все нормальным способом, без оскорбления и обид. Раз уж дорога нас свела вместе, не стоит тратить время и нервы на ненужные разборки». «Твоя правда, брат», — сразу же согласился Толян, после чего повернулся к Алене. «Может, расскажешь, почему впала в ступор? Испугалась ли, было что-то еще?» «Что-то еще», — буркнула она обиженно. «Ох уж эти женщины». Я мысленно возвел руки к небу в корящем жесте, но все же взял себя в руки. «Алена, пойми, пока ты не объяснишь нам подробно, мы не сможем понять, а читать мысли просто-напросто не умеем». Немного подумав, она кивнула. В тот день он приехал с рыбалки уже с укусом. Я обработала рану и не придала этому значения. Позже, когда мы увиделись с вами и поехали к берегу, Леша, — она вздрогнула при упоминании его имени — он сказал, чтобы я ложилась спать, а он подежурит на улице. Утром его не было рядом, как и смеси для разжига с дровами. Спустя несколько минут я нашла его. Он сам себя, он. Горе полностью поглотило ее. Она стояла и плакала, обхватив себя руками. Толян положил ей руку на плечо, а я обнял по-дружески. Алена обняла нас обоих и разрыдалась еще сильнее. Мы ее не останавливали. Такое нужно из себя выгнать, чтобы потом оно не следовало за ней всю оставшуюся жизнь. Прошло минут 15, пока она полностью успокоилась. Мы ее не торопили. Я и Алена с Толяном снова сели в машину и решили, что надо бы перекусить немного. Друг распаковал один армейский пайк и поделил его содержимое на всех. Я ел галетное печенье, Толян открыл консерву и предложил Алене разделить на двоих. Оскару опять досталось вяленое мясо. «А знаете», — прочавкала Алена, — «мне даже стало легче, когда высказалась. Я думала, что покажусь тогда слабой, но все получилось совсем наоборот. Теперь мне кажется, что все мои страхи потеряли свой смысл. Просто тогда, в лаборатории, когда я увидела тех горящих зомби, мне вспомнился тот момент. Мне казалось, что если не буду думать о его поступке, то смогу это пережить, что все само собой наладится. Но это оказалось вовсе не так просто, как представлялось на первый взгляд. Мы перестали жевать и просто слушали, что она говорит. Первым нарушил тишину Толян. Я когда потерял мать, мне тоже пришлось быстро взять себя в руки, но я выплакался сразу же. Он похлопал ее по спине. Нельзя таким вещам застревать в твоей голове. Не сейчас. Как видишь, если бы меня не оказалось тогда рядом, это могло закончиться для тебя плачевно. Да, я понимаю, согласилась Алена. Спасибо тебе за это. Кстати, обращайся. Он тепло ей улыбнулся и повернулся ко мне. Ну а ты, Паха, отдыхай. И так всю дорогу за баранкой провел. Я подежурю, а ты перебирайся на заднее сиденье. Поспи немного. Сопротивляться не стал. Устал страшно, а сытый желудок поспособствовал быстрому засыпанию. Проснулся я от мерного покачивания машины. Мы были в дороге. На заднем сиденье дремала Алена, а Оскар облизывал мне лицо. «Привет, дружок», — хохотнул я, поглаживая пса. «Как спалось?» Он ткнулся мордой мне в шею, и я его потрепал за загривок, окончательно просыпаясь. Алена тоже не спала, сидела и смотрела в окно, а Толян спокойно вел машину. «Почему на ходу?» — спросил я. «Да, через пару часов после того, как вы заснули, к нам прикопались несколько мертвяков». Он просто пожал плечами. «Вот и пришлось завести мотор». «Ясно. Давай я сяду за руль, а ты пока отдохни», — предложил я. «Парни, смотрите», — вдруг воскликнула Алена. «Мы ехали по лесной местности, так что удивились, увидев недалеко от дороги россыпь разноцветных палаток. Видимо, какая-то туристическая поездка или групповой поход. Снаряжение у них должно быть ровно, как и одежда. Мы с Толяном со склада успели только пайки с водой стащить. На поиск одежды времени не было. Давайте обыщем его», — предложил я. «А если там мертвые?» — спросил Толян. «Тогда просто побежим к машине», — сказала Алена. Все вместе вышли из машины, оставляя Оскара внутри. Как бы пес не ластился, пришлось его закрыть. Уж больно сильно я боялся за него. Один раз я уже думал, что потерял своего четвероногого товарища. Больше такого испытывать не хочу. Глава 18. Алена. Шли медленно, только хруст веток говорил о нашем приближении. Палаток было около десятка, одно- и двухместные. Подойдя ближе, увидели, что людей здесь давно уже нет, а вот вещи нашлись. Костер давно потух, а угли были холодными. Туристы убегали отсюда в спешке, побросав даже некоторые продукты и рюкзаки. Это, конечно же, сыграло нам на руку. Через полчаса разжились двумя большими коробками с провизией. Я же собирала только одежду. Как оказалось, парни не успели захватить сменку, так что мне досталась роль костюмера. Благо, Толик и Паша стандартного телосложения, иначе пришлось бы перерыть тут все. Я покидала в рюкзак несколько футболок и свитеров, а также трико и спортивные штаны. Обуви сменной тут, к большому сожалению, не оказалось. Армейские ботинки, вроде бы удобные, но до поры до времени. Ноги в них быстро устают, а если их снять в замкнутом пространстве, типа машины, то резь в глазах точно обеспечена. Пока я запаковывала второй рюкзак, вдалеке стало отчетливо слышно, как течет ручей. Может, показалось? Паша, что такое? Он тут же оказался возле меня. Зомби? Да нет. Я слегка улыбнулась. Ты слышишь? Он с секунду стоял, как вкопанный, а потом его глаза расширились, а на лице появилась довольная улыбка. «Река?» – обрадованно вскликнул он. «Ага», – подтвердила я. «Проверим». Паша сходил к Толику и попросил последить за машиной и вещами, пока мы сходим к воде. Ноги уже изрядно гудели от армейской обуви, хотелось снять ее и просто окунуть гудящие ступни в воду. Видимо, Паша разделял мой интерес. Через 5 минут мы действительно вышли к небольшой речке, которая степенно спускалась с гор, продолжая свой путь вниз. Вокруг был только лес и ни души. Правда, это и напрягало, не было слышно ни птиц, ни животных. Я не стала его отвлекать от наблюдения за окружением, сразу скинула ботинки и носки, после чего с наслаждением опустила ноги в воду. Неожиданно. Хотя, чего я ждала в преддверии осени, ступни мгновенно сковало холодом, отчего из меня вырвался поток ругательств, на которые Паша лишь прицикнул. Правильно, нечего шум разводить. Постепенно до моих ног начало доходить, что их моют, а до носа перестал доноситься неприятный запах. Паша, увидев мои действия, тоже решил заняться гигиеническими процедурами. А когда он опустил ноги в воду, то встретился со мной взглядом, который выражал полное понимание относительно ледяной воды. Минут через 10, закончив процедуры, мы вернулись в туристический лагерь, чтобы предложить Толику тоже помыть ноги, а заодно и носки чистые одеть, которые я запаковала в один из рюкзаков. «Долго вас не было», — скучающим тоном произнес он, пытаясь скрыть тревогу. «Толян, там речка недалеко, можно сходить помыться, но там вода леденющая», — поделился впечатлениями Паша. «Ага, так что мы только ноги помыли и все», — сказала я. «О, да», — воспрянул он, — «это действительно круто, а то после этих ботинок, если снять их, хоть топор вешай». Мы посмеялись от такого сравнения. Я достала из рюкзака 3 пары носок, одну из которых протянула Толику, и он ушел к речке. Паша и я стали одевать свежие носки. Примерно через минут 15 вернулся и Толик. На вопрос, почему так долго, ему отвечать не пришлось, потому, как только он приблизился, было видно скатывающиеся капли воды с его волос. «Решил устроить себе полноценный душ в такой-то воде», — удивился Паша. «Забыл ты, друг, как неделями в общаге обходились без горячей воды», — хохотнул Толик. «А я вот как раз вспомнил». Потом они всю дорогу до машины рассказывали о своих студенческих годах, перебивая друг друга и споря на самых интересных местах. Внутри сидел уже совсем заскучавший Оскар, которому нужно было позарез отправиться по своим собачьим делам. Паша забрал своего четвероногого друга и пошел в сторону туристического лагеря. Уже почти стемнело, когда мы решили перекусить. На этот раз Толик достал 3 консервных банки каши с мясом, которые были проглочены за пару минут. На сытый желудок не хотелось двигаться с места. Да что там, не было желания даже разговаривать, так что мы, замкнув машину, улеглись спать. Глава 19. Паша. Наутро Алена разболелась. Вся машина сотрясалась от ее кашля, а когда я дотронулся до лба, то чуть не обжегся. Видимо, такие водные процедуры на фоне стресса не пошли ей на пользу. Я чувствовал себя хорошо, как и Толян, хотя он вообще полностью искупался в той воде. Я находил в одной из палаток какие-то таблетки, но в названиях не особо разбираюсь, поэтому не взял их. «Паха, выйдем?» – спросил шепотом Толян, когда Алена уснула. Я кивнул и, взяв поводок Оскара, вышел из машины. «Надо бы что-нибудь от температуры найти», — сказал он, — «иначе все может плохо закончиться». «Знаю», — согласился я и предложил. «Я видел в палатках лекарства, но не знаю их назначения. Как быть? Ну ты дуб, Паха». Друг ткнул меня пальцем в лоб. «А сказать мне, ты что же, и в лекарствах разбираешься?» — удивился я. «Не совсем, но кое-что понимаю», — кивнул он и дал цу. «В общем, смотри, ищи все, что заканчивается на мицин, целин или лицин. Это антибиотики, которые ей тоже нужны при таком жаре. Если найдешь порошки в пакетиках, тоже неси». «Понял», — кивнул я и приступил к поискам. В 4 палатках мы нашли то, что могло пригодиться. Было около 5 блистеров с антибиотиками и 2 пакетика с порошком. «Пойдем, покажем ей. Может, что-то она узнает и сможет принять», — сказал Толян по пути к машине. Алена была совсем плоха, кожа побледнела и посерела, губы потрескались от сухости, а саму ее трясло, как от холода. Руки и правда были холодные, но голова ее горела. Она приоткрыла глаза и попыталась сфокусировать взгляд. Первая попытка заговорить обернулась страшным лающим кашлем. Со второго раза после того, как мы дали ей попить, она смогла говорить, но я не дал. «Погоди, не говори ничего», — предупредил я. «Мы сейчас покажем тебе лекарство, а ты скажи или покажи, что тебе сейчас может помочь». Она кивнула и посмотрела на рассыпанные на сиденье лекарства. Алена тут же выбрала пакетик и блистер с антибиотиком. Мы с другом облегченно выдохнули и решили пока развести костер рядом с машиной. Вскипятив воду, вылил ее в жестяную кружку и высыпал содержимое пакетика туда. Через 5 минут Алена мелкими глотками пила жаропонижающее. Как только она закончила, сполоснул посуду и порылся в коробках с едой. Куриного бульона у нас не было, зато был томатный суп с фрикадельками, который тут же отправился в котелок с небольшим количеством воды. Толян сказал, что больным нужно больше жидкости, так что и супчик будет жидким. Пока Алена спала, мы попытались построить план дальнейших действий. «Думаю, надо идти в горы», — предложил Толик, наверное, двадцатую по счету идею. А чем ты там будешь питаться? Ну, может, там кто-нибудь водится? Угу, какой-нибудь падальщик, который будет ждать твоей голодной смерти. Он посмотрел на меня, и мы вместе засмеялись. Боюсь, все гораздо хуже, сказал я, когда мы отсмеялись. Вряд ли будет место, где мы сможем отсидеться достаточно долго или обосноваться насовсем. Ладно, он махнул рукой. Давай уже кормить нашу болезную, да и самим уже кушать пора. Следующее пробуждение Алены было более бодрым. Она смогла довольно долго просидеть и даже попыталась походить вокруг машины. Правда, у нее под конец закружилась голова от слабости, и мы вновь уложили ее на заднее сиденье, дав еще одну бутылку с водой. Хорошая новость, жар спал. Не очень хорошая, ее кашель перешел из сухого, как она говорит, во влажный. Ну, если это верный признак выздоровления, то можно и потерпеть. На утро третьего дня меня разбудил скрежет чьих-то когтей по машине. Я подумал, что до нас добрались мертвяки, но не увидел никого в боковое окно. Осторожно приоткрыв дверь, чтобы не разбудить друзей, попытался вылезти из машины, но меня остановило громкое карканье прямо возле уха. Испугавшись от неожиданности, я обратно провалился в сиденье, громко хлопнув дверцей. «Что такое?» — сонно пробормотала Алена. «Гребаные вороны!» — тихо ругнулся я. Птица прокаркала рядом с ухом, и я от неожиданности хлопнул дверью. «Понятно», — буркнул Толян. «Значит, будем собираться в путь? Ой, мальчики!» Смущенно обратилась к нам Алена. «А можно мне по девичьим делам отлучиться? Только далеко не отходи, чтобы мы могли тебя услышать», — предупредил я. Она, слегка пошатываясь, поднялась на сиденье и открыла дверцу машины. Лучше бы она этого не делала. В лесу поднялся страшный шум. Вороны, оказывается, сидели на каждой ветке и по нескольку штук. Все они разом взмыли вверх, заглушая своим карканьем все пространство. «С каких пор птицы стали такими агрессивными? Что будем делать?» – прокричал Толян. «Валить будем!» – рявкнул я и завел машину. Птицы погнались за нами, словно рой разъяренных пчел. Теперь их карканье не казалось мне таким уж естественным. Может, они тоже мутировали? Но как? Глава 20. Алена, мы гнали довольно долго, а птицы никак не хотели отставать. Лишь часа через три мы не увидели проклятых ворон в зеркале заднего вида. Можно было остановиться и отдохнуть, но парни решили еще с полчаса проехать по дороге, а потом остановиться для перекуса. «Как думаете, почему они стали такими?» – спросил Паша. «Конечно, после произошедшего, у нас не осталось сомнений в том, что птицы тоже мутировали. Может, по воздуху переняли эту заразу?» – предположил Толик. «Нет, скорее всего, дело в том, что для них теперь более выгодная еда – это трупы. А зараженные они или нет, для них это не важно. Они могли обратиться после поедания зараженной плоти. Не забывайте, что вороны – падальщики». Парни удивленно на меня посмотрели, на что я равнодушно пожала плечами. Это я хорошо запомнила из школьной программы. Они понимающе закивали и вышли из машины, доставая из багажника еду. Я тоже вышла вместе с ними, чтобы и Оскара выгулить, а то пес совсем затосковал без прогулок, да так же и не успела сделать свои дела. «Парни, мы прогуляемся, только помни, да, да, далеко не отходить». Я мило им улыбнулась и повела собаку к лесополосе. Сделать свои дела – нехитрое занятие, а вот Оскар избирательно подходил к выбору места справления нужды. Сзади треснула ветка и я обернулась. Передо мной стоял мужик в кожаной куртке и бандане. Его внешний вид не внушал доверия, а Оскар при виде него вообще зарычал. Не сговариваясь с псом, мы рванули к машине. После болезни было тяжело дышать, но желание жить было сильнее. На дороге не было никого, кроме парней. Бегом в машину. Наполовину прокричала, а наполовину прохрипела я. Они безо всяких расспросов завели мотор, и мы тронулись с места. Я долго откашливалась и с благодарностью приняла бутылку с водой от Толяна. «Кто там был? Зараженные?» – спросил он. «Нет, там был человек, и непростой», – протянул Паша с легкой тревогой в голосе. «Это был байкер. Откуда ты?» Заканчивать вопрос не было смысла. Если он мгновение назад увидел их в зеркало заднего вида, то теперь мы смотрели на них из боковых окон. Один из байкеров показал жестом Паше остановить машину. «Ага, сейчас», — рявкнул он, нажимая на педаль газа. Паха, не гони так», — слегка повысил голос Толян. «Может, стоит поговорить с ними?» «Нет уж», — отрезал он. «Знаю я, что у этих мужланов на уме. Не будь с нами Алены, я бы еще подумал. Нам тогда еще повезло, что военные оказались порядочными. У меня внутри все похолодело. Так вот, почему они не сказали им, что с ними была еще девушка? От этих мыслей стало чуточку теплее на душе. А вот снаружи забил довольно серьезный ливень. Дороги почти не видно, но ни Пашу, ни байкеров это не останавливало. Хотя, через несколько метров они отстали от нас. Оторвались? Неуверенно спросила я. Да, похоже, твою мать. Машина резко затормозила, и мы все повалились вперед. Парни что-то прокричали, но я только успела увидеть их удивленные глаза, когда мы падали в неизвестность.